Она оказалась вместе с Достоевским в Германии и смогла, записывая свои ежедневные впечатления, оставить потомкам замечательный дневник 1867 года, подробный рассказ о пребывании Достоевского за границей. Весной 1858 года Неточка Сниткина успешно оканчивает училище Святой Анны, а осенью поступает во второй класс Мариинской гимназии, первой женской гимназии в Петербурге. Русский язык и литературу в этом учебном заведении преподавал крупный русский педагог, основоположник методики преподавания словесности Владимир Яковлевич Стоюнин, 1826-1888. Он высоко ценил талант Достоевского и, несомненно, сумел привить свою любовь к писателю и ученицам Мариинской гимназии. Под редакцией Стоюнина в 1887 году вышел сборник «Выбор из сочинений Федора Достоевского для учащихся среднего возраста от 14 лет». Книга выдержала два издания и была одобрена самой Анной Григорьевной Достоевской. Его жена, известная общественная деятельница, много сил отдавшая развитию женского образования в России, Мария Николаевна Стоюнина, 1846-1940, подруга Анны Григорьевны по Мариинской женской гимназии, вспоминает, что уже в гимназии Неточка Сниткина привлекала к себе сердца своей правдивостью, искренностью. Она из тех пламенных натур, у кого трепещущее сердце, не знающее ровного, спокойного биения. Стоюнина рассказывала об Анне Григорьевне, как о начитанной, общительной и живой девушке, обладавшей даром картинного воспроизведения всего того, что видела и наблюдала в окружающей жизни. Стоит ей выйти на улицу, на рынок, с самой будничной целью, свидетельствует Стоюнина, как она все подметит, не только крупное событие, яркую сцену, но и мелкие, но важные, характерные подробности. Возвратясь домой, она все изобразит картинно, сценично, в лицах. В ней, несомненно, таился огонек артистки. Окончив гимназию с серебряной медалью, Анна Сниткина поступает на педагогические курсы, открытые в 1863 году магистром русской словесности Николаем Александровичем Вышнеградским, 1824-1872. Со свойственной ей непосредственностью она вспоминала потом о неудачной учебе на этих курсах. В то время в обществе существовало увлечение естественными науками. Я поддалась течению. Физика, химия, зоология представлялись мне каким-то откровением, и я поступила на физико-математическое отделение курсов. Вскоре, однако, я убедилась, что выбрала не то, что соответствовало моим наклонностям, и что мои занятия имеют лишь печальный результат. При опытах кристаллизации солей, например, я больше занималась чтением романов, чем наблюдением за колбами и ретортами, и они жестоко страдали. Пока читались лекции по зоологии, я ими интересовалась, но когда перешли к практическим занятиям и при мне стали препарировать мертвую кошку, я к большому моему конфузу от отвращения упала в обморок. Лишь талантливые лекции по русской литературе профессора Владимира Васильевича Никольского 1836-1883 и самого Вышнеградского запомнились Неточке Сниткиной. В ее архиве сохранился редкий документ, отрывок из ее литературного сочинения о Вальтере Скотте на педагогических курсах с исправлениями Вышнеградского.